Глава 53. «Разорваться теперь, что ли, на сотни мелких орунок? Как мне успеть еще и на класс по магии земли?» Тихо шипела я, находясь в умывальной комнате. Сполоснув лицо, промокнула кожу сухим полотенцем и, подняв взгляд, посмотрелась в небольшую полированную пластину размером с две моих ладони, служившую всем нам зеркалом. На мутной поверхности отразилось мое лицо с серовато-зеленой кожей, поскольку сплав зеркальца сам по себе был желтоватым, то и кожа у всех любующихся становилась неестественного оттенка, а у меня так и вовсе болезненно-болотного. Бе! Я сама себе показала язык. «Аруна, ты чего тут застряла?» Дверь приоткрылась, и в нее заглянула Грай. «Пойдем, у нас скоро факультатив по артефакторике, а профессор Рик не любит опоздавших». «Да, пойдем», — кивнула я, направляясь на выход. «Кэролайн и Берит уже ушли на свои направления, а Хеидрун должна была для нас с тобой занять места, ведь в этом году курс Ларера Рига обещает быть переполненным». «Интересно, с чего вдруг?» — хмыкнула я. Дополнительное занятие должно было проходить в небольшой аудитории со специальными столами, на которых лежали индивидуальные приборы инструментов, необходимые для работы. Мелкие молоточки, зубила, напильники, зажимы и еще куча всего. Но стоило нам спуститься на первый этаж и повернуть в правый коридор, как начались неожиданности. «Это что такое?» Челюсть Грай медленно поползла вниз, а нам навстречу уже спешила со сбившейся на бок прической Хеидрун. Помощница, заламывая руки со вселенской печалью в глазах, протараторила: «Госпожа Аруна, мест нет! Все занято. Я не успела, простите, пожалуйста. Но задолго до моего появления здесь уже была вот такая очередь». Кивок на негромко переговаривающихся сокурсников, подпиравших стену коридора. Мои брови медленно поползли вверх. «Так вроде в списках было гораздо меньше имен». «Да», соглашаясь, растерянно пробормотала двойняшка Барнес. Раздалось прямо у нас за спинами. Мы резко обернулись. Профессор Рик собственной хмурой персоной стоял позади нас. Мужчина тяжело опирался на трость и явно был не в духе. Сегодня и лекция была монотонна и скучна. Препод просто сухо читал материал, ни на кого и ни на что не отвлекаясь, словно его что-то тревожило и причиняло ему сильное беспокойство. Мы живо посторонились. Ларер Рик медленно прошел мимо нас, на ходу бросив: «Элеф Салвейк, Барнес и Эк, идите за мной. Ваши имена на бланке я видел». Многозначительно переглянувшись с подругами, проследовал за преподавателем. Тем временем народ разглядел, кто пожаловал, и смолк, жадно всматриваясь в смурное лицо профессора Рига. Старый учитель вошел в лабораторию, замер у входа, обозревая открывшуюся его взору картину. Я была выше профессора и без труда оценила царившую в аудитории неразбериху. «Так, я не понял, чего вы тут все собрались?» — рявкнул вдруг Ларер Эдвард. «Останутся только те, кто оставил заявку. Все остальные на выход». «Позвольте!» — руку поднял Алекс Гальорк. И пусть он сначала говорил неуверенно, но с каждым словом его решимость росла. «Большая часть из присутствующих только сегодня окончательно определилась с выбором. И список...» — он подвинул по столу длинный пергаментный лист — «дополнился пару часов назад». «Вот как!» Я недолго знала Ларера Рига, но по его обескураженному голосу поняла: препод в шоке. И на наших лицах проступило неприкрытое обалдевание. «И как мы все здесь поместимся?» «Похвальное рвение всех присутствующих к столь тонкой науке, как артефакторика. А теперь, раз уж нас собралось столь внушающее количество, призываю всех сидящих потесниться, а молодых людей подсуетиться и занести лавки из соседнего пустующего помещения». Интонации препода вдруг стали вкрадчивыми и даже радостными, словно он предвкушал великое развлечение. Парни бросились выполнять поручения, и через четверть часа возни мы, наконец, устроились на местах. «Хорошо», — кивнул Ларер Эдвард. после чего подошел к доске и взял в руки увесистый брусок светло-серого мела. Задачка, которую он написал на доске, была интересной и далеко не такой простой, ежели сравнить ее с теми, коими нас грузила Гунила Лун на своих парах по философии счета. Отряхнув руки, препод сел за учительский стол и с превосходством оглядел притихших студиозусов. «Итак, кто в достаточной степени не владеет усложненной философией счета? Поднимите руку!» Резкий переход от благожелательного тона к звериному рыку напугал даже меня, заставив вздрогнуть от неожиданности. Медленно, но верно, несколько студентов скинули руки вверх и замерли, как сурикаты, ожидая подвоха. «Можете быть свободны!» Небрежно хмыкнул учитель, задорно блестя своими светлыми глазами. «Как в достаточной мере постигнете сей очень полезный и необходимый на моих занятиях предмет, так милости прошу». Погрустневшие однокурсники вяло потянулись на выход, и в основном это были простолюдины. «Элеф Раку, раздайте всем вот эти листы!» Небрежно выложив на стол пачку пергамента, приказал артефактор. Олли тут же подорвалась с места, чуть не опрокинув стол, за которым умастила свою полную тушку. «Ничего, пусть побегает. Полезно. Хотя она уже и так схуднула. Видать, занятия по ЗДТ пошли ей на пользу». «Ваша задача — решить это!» Скрюченный палец ткнул в доску. «Как будет готово, поднимаете руку и ждете. И только попробуйте списать!» Предупреждающе прищурился Ларер Рик. Но я уже его не слушала, углубившись в решение столь интересной задачки. «Элеф Аруна?» Удивленно вскинув седые брови, спросил учитель, когда через несколько минут я подняла руку. «Я решила задачу», — улыбнулась я. «Несите ваш лист сюда», — протянул он ко мне раскрытую ладонь в требовательном жесте. Обойдя плотные ряды скамеек, на которых, как нахохлившиеся в непогоду воробьи, сидели студенты, я поспешила к учителю. Тот, взяв пергамент, быстро пробежался по нему своими голубыми глазами, одобрительно хмыкнул и убрал мой лист в ящик стола. «Прекрасно! Просто отлично! Элеф Аруна, побудьте пока в коридоре. Вас позовут!» Кивнув в ответ, направилась на выход. Хеидрун и Грай все еще сидели и ломали голову над решением, а я вышла из аудитории. Минут через 10 дверь распахнулась, и наружу один за другим вышли студиозусы. Кто-то молча встал неподалеку, кто-то в одиночестве направился прочь. Хеидрун и Грай все же решили задачу и замерли рядом со мной. Помощница призналась, что получила неверный ответ, но профессор похвалил за верное направление и разрешил остаться на его факультативе с условием, что она подтянет знания по математике. А еще через четверть часа к нам вывалилось еще человек 10, и самый первый из них сказал нам: «Идите, счастливчики, вас там Ларер Рик зовет», и поспешил дальше по коридору, стремясь догнать шумную толпу друзей, двинувшуюся явно в сторону столовой. «И какой теперь факультатив выбрать?» Громко пробурчал он, никому толком не обращаясь. «Я так хотел научиться делать артефакты. Это ведь сколько можно на них заработать, если стать подмастерьем в лавке у столичного мага-артефактора?» Вернувшись в лабораторию, удовлетворенно улыбнулась. Людей в помещении стало гораздо меньше, и места хватило, пусть и впритык, но всем. «Элеф Аруна», — обратился ко мне профессор, — «расскажите нам, что из себя представляет этот артефакт?» Я подошла к учительскому столу, на котором стоял странный агрегат. Впервые видела такой, но он неуловимо напоминал мне... Точно! Этот предмет похож на найденный в подземелье артефакт мага Ренгвальда Холмена, — медленно проговорила я, внимательно разглядывая странное устройство. «Все верно. Конструкт профессора Холмена послужил прототипом для создания артефакта связи, который вы сейчас видите перед собой». Детище мага-орка стояло тут же в аудитории в дальнем углу. Рик подозвал парней, и те перенесли его на середину залы. «Вопрос ко всем», — повысил голос Ларер Эдвард. «У вас есть полчаса найти сходство и отличия. Время пошло». «Что же, приступим!» Предвкушающе потерев ладони друг об друга, Я в числе первых пружинистой походкой, подскочив к артефакту Холмена, принялась чуть ли не обнюхивать его. С любопытством рассмотрела каждую пластину, испещренную рунной вязью, пытаясь понять логику. Затем изучила бронзовые пластины современного артефакта связи. На них были нанесены печати ливенов. Принципиальное отличие рунных печатей от ливеновских в самом языке. Ливены использовали алфавит, на котором мы все говорили, и магические символы ушедшей расы древних, составляя собой прекрасный симбиоз. Такие печати не требовали большого расхода маны колдующего и были достаточно эффективны в работе. Правда, чем перегруженнее такая печать, тем сложнее заклинание, тем дольше ее было рисовать, и опять-таки она требовала повышенных магозатрат. Я даже боюсь представить объем той энергии, благодаря коей работали печати на арене. Подозреваю, под Академией есть источник силы, который я почему-то не ощущаю, но, возможно, стоят заклинания сокрытия. Но сама территория местной Альма-Матер точно непростая. Руны же являлись самостоятельными единицами, энергозатратными сами по себе. А уж если их объединить в печать, накладывая один смысл на другой, усиливая каждый последующий знак, то мощь такого заклинания будет просто чудовищной. Рунная печать с 5 и более символами жрет прорву магической энергии. А в установке профессора Холмена нет вот этой части и вот этой. Тыкала я пальчиком. И никаких страшных шипов тоже нет. Текс. А на каком принципе работают артефакты связи? Тихо уточнила я, задумчиво потерев подбородок. На крови. Также негромко прошептала Грай в ответ. Ими пользуются крайне редко, в крайних случаях. И есть он не у всех, только у очень родовитых или богатых разумных. Получается, я могу позвонить... «То есть связаться с кем угодно?» Я скептически приподняла бровь. «Нет, ты что?» – покачала головой девушка. «Эти пластины, еще их называют вкладышами, хранят слепок ауры человека. Ты берешь вкладыш с нужной информацией, например, отца, вставляешь вот сюда в приемник и прижимаешь палец вот сюда». Она показала на углубление с острым тонким шипом в центре, вокруг которого шли круги со множеством символов. Я как представила, что сознательно насажу на него свой палец, так мне поплохело. Кровь-проводник, точнейший и надежнейший из всех. Твой родич почувствует жжение в груди и бросится к своему артефакту связи, чтобы завершить соединение, и тогда вы сможете поговорить. Недолго. Бя, какая занудная пакость! Скривилась я. А ведь магия на крови сужает магоканалы и является очень опасной штукой. Оттого артефакт связи и используется столь редко, только в самых крайних случаях, пожала плечами подруга. Но ведь есть пути и проще, и быстрее, и не надо лить драгоценную жидкость почем зря. Думаете, Илья Фаруна? Неожиданно прозвучавший голос заставил нас троих подскочить и резко обернуться. Рядом с задумчивым видом стоял профессор Рик. «У вас есть идеи, как сделать этот магоконструкт лучше, Элефа Аруна?»